Прошло полгода, а в следующем году Шарля, наконец, отдали в Руанский колледж. В конце октября, в разгар ярмарки, приурочиваемой ко дню памяти святого Романа, его отвез туда сам господин Бовари. Теперь уже никто из нас не мог бы припомнить какую-нибудь черту из жизни Шарля. Это была натура уравновешенная. На переменах он играл, в положенные часы готовил уроки, в классе слушал, в дортуаре хорошо спал, в столовой хорошо ел. Опекал его оптовый торговец с кабинным товаром с улицы Гантри. Раз в месяц, по воскресеньям, когда его лавка бывала уже заперта, он брал Шарля из училища и посылал пройтись по набережной, поглядеть на корабли, а в 7 часов, как раз к ужину, приводил обратно. По четвергам после уроков Шарль писал матери красными чернилами длинные письма и запечатывал их 3 облатками. Затем просматривал свои записи по истории или читал растрепанный том Анахарсиса, валявшийся в комнате, где готовились уроки. На прогулках он беседовал со школьным сторожем, тоже бывшим деревенским жителем. Благодаря своей старательности он учился не хуже других, а как-то раз даже получил за ответ по естественной истории высшую отметку. В нашем колледже он пробыл всего 3 года, а затем родители его взяли. Они хотели сделать из него лекаря и были уверены, что к экзамену на бакалавра он сумеет приготовиться самостоятельно. Мать нашла ему комнату на улице Одеробек, на 5-м этаже, у знакомого красильщика. Она уговорилась с красильщиком насчет пансиона, раздобыла мебель, стол и 2 стула, выписала из дому старую вишневого дерева кровать, а чтобы ее бедный мальчик не замерз, купила еще чугунную печурку и дров. Через неделю, после бесконечных наставлений и просьб к сыну вести себя хорошо, особенно теперь, когда смотреть за ним будет некому, она уехала домой. Ознакомившись с программой занятий, Шарль оторопел. Курс анатомии, курс патологии, курс физиологии, курс фармацевтики, курс химии, да еще ботаники, да еще клиники, да еще терапия, сверх того гигиена и основы медицины. Смысл всех этих слов был ему неясен. Все они представлялись вратами в некое святилище, где царил ужасающий мрак. Он ничего не понимал. Он слушал внимательно, но сути не улавливал. И все же он занимался. Завел себе тетради в переплетах, аккуратно посещал лекции, не пропускал ни одного занятия в клинике. Он исполнял свои несложные повседневные обязанности точно лошадь, которая ходит с завязанными глазами по кругу, сама не зная зачем. Чтобы избавить его от лишних расходов, мать каждую неделю посылала ему с почтовой каретой кусок жареной телятины, и это был его неизменный завтрак, который он съедал по возвращении из больницы, топоча ногами от холода. А после завтрака бегом на лекции, в анатомический театр, в больницу для хроников, оттуда через весь город опять к себе на квартиру. Вечером после несытного обеда у хозяина он шел в свою комнату, снова садился заниматься, поближе к раскаленной до красна печке, и от его отсыревшей одежды шел пар. В хорошие летние вечера, в час, когда еще не остывшие улицы пустеют, когда служанки играют у ворот в валан, он открывал окно и облокачивался на подоконник. Под ним, между мостами, между решетчатыми оградами набережных текла превращавшая эту часть Руана в маленькую неприглядную Венецию, то желтая, то лиловая, то голубая река. Рабочие, сидя на корточках, мыли в ней руки. На жердях, торчавших из слуховых окон, сушились мотки пряжи. Напротив, под крышами, раскинулось безбрежное чистое небо, залитое багрянцем заката. То-то славно сейчас, наверное, за городом, как прохладно в буковой роще. И Шарль раздувал ноздри, чтобы втянуть в себя родной запах деревни. Но запах не долетал. Он похудел, вытянулся. В глазах у него появился оттенок грусти, благодаря которому его лицо стало почти интересным. Мало-помалу он начал распускаться, отступать от намеченного плана, и вышло это как-то само собой. Однажды он не явился в клинику, на другой день пропустил лекцию, а затем, войдя во вкус безделья, и вовсе перестал ходить на занятия. Он сделался завсегдатаем кабачков, пристрастился к домино. Просиживать все вечера в грязном заведении, стучать по мраморному столику костяшками с черными очками — это казалось ему высшим проявлением самостоятельности, поднимавшим его в собственных глазах. Он словно вступал в новый мир, впервые притрагивался к запретным удовольствиям. Берясь при входе за ручку двери, он испытывал нечто вроде чувственного наслаждения. Многое из того, что прежде он подавлял в себе, теперь развернулось. Он распевал на дружеских пирушках песенки, которые знал на зубок, восхищался Беранже, научился приготовлять пунш и познал, наконец, любовь. Благодаря такой блестящей подготовке он с треском провалился на экзаменах и звание лекаря не получил. А дома его ждали в тот же день к вечеру, собирались отметить это радостное событие в его жизни. Домой он пошел пешком и, остановившись у въезда в село, послал за матерью и все ей рассказал. Она простила его, объяснила его провал несправедливостью экзаменаторов, обещала все устроить, и Шарль немного повеселел. Господин Бавари узнал правду только через 5 лет. К этому времени она уже устарела, и господин Бавари примирился с нею, да он, впрочем, и раньше не допускал мысли, что его отпрыск — болван. Итак, Шарль снова взялся за дело. Уже ничем не отвлекаясь, стал готовиться к экзамену, и все, что требовалось по программе, затвердил наизусть. Отметку он получил довольно приличную. Какой счастливый день для матери! Дома по этому случаю был устроен пир. Да, но где бы ему применить свои познания? В тосте. Там был только один врач, и притом уже старый. Госпожа Бавари давно ждала его смерти, и не успел бедный старик отправиться на тот свет, как Шарль в качестве его преемника поселился напротив его дома. Но воспитать сына, сделать из него врача, подыскать для него место в тосте — это еще не все. Его надо женить. И госпожа Бавари нашла ему невесту, вдову диепского судебного исполнителя, женщину 45 лет, но зато имевшую 1200 ливров годового дохода. Госпожа Дюбюк была некрасива, суха как жердь, прыщей на ее лице выступало столько, сколько весной набухает почек, и тем не менее женихи у нее не переводились. Чтобы добиться своего, госпоже Бавари пришлось их устранить. И действовала она так легко, что ей даже удалось перебить дорогу одному колбаснику, за которого стояло местное духовенство. Шарль рассчитывал, что брак поправит его дела. Он воображал, что будет чувствовать себя свободнее, сможет располагать и самим собою, и своими средствами. Но супруга забрала над ним силу. Она наказывала ему говорить при посторонних то-то и не говорить того-то. Он должен был поститься по пятницам, одеваться по ее вкусу и допекать пациентов, которые долго не платили. Она распечатывала его письма, следила за каждым его шагом, и когда он принимал у себя в кабинете женщин, подслушивала за дверью. По утрам она не могла обойтись без шоколаду. Она требовала к себе постоянного внимания. Вечно жаловалась то на нервы, то на боль в груди, то на дурное расположение духа. Шум шагов ее раздражал. Стоило от нее уйти, и она изнывала в одиночестве. Стоило к ней вернуться, но, конечно, вернулся посмотреть, как она умирает. Вечером, когда Шарль приходил домой, она выпрастывала из-под одеяла свои длинные худые руки, обвивала их вокруг его шеи, усаживала его к себе на кровать и принималась изливать ему свою душевную муку. Он ее забыл, он любит другую. Недаром ей предсказывали, что она будет несчастна. Кончалось дело тем, что она просила какого-нибудь сиропа для поправления здоровья и немножко больше любви. Как-то ночью, часов около 11, их разбудил топот коня, остановившегося у самого крыльца. Служанка отворила на чердаке слуховое окошко и начала переговариваться с человеком, который находился внизу на улице. Он приехал за доктором. Он привез ему письмо. Настази, дрожа от холода, спустилась по лестнице, повернула ключ, один за другим отодвинула засовы. Человек спрыгнул с коня и прямо за ней вошел в спальню. Вынув из шерстяной шапки с серыми кистями, завернутое в тряпицу письмо, он почтительно вручил его Шарлю, и тот, облокотившись на подушку, начал читать. Настази, стоя у кровати, держала свечку. Барыня от смущения повернулась лицом к стене. Письмо, запечатанное маленькой синего сургуча печатью, содержало мольбу к господину Бовари как можно скорее прибыть на ферму Берто и оказать помощь человеку, сломавшему себе ногу. Но от Тоста до Берто, если ехать через Лонгвиль и Сен-Виктор, добрых 6 миль. Ночь была темная. Госпожа Бовари-младшая высказала опасение, как бы с мужем чего не случилось дорогой. Поэтому условились, что конюх, доставивший письмо, поедет сейчас же, а Шарль через 3 часа, как только взойдет луна. Навстречу ему выйдет мальчишка, покажет дорогу на ферму и отопрет ворота. Около 4 часов утра Шарль, поплотней закутавшись в плащ, выехал в Берто. Он все еще был разнежен теплотою сна, и спокойная рысца лошади убаюкивала его. Когда лошадь неожиданно остановилась перед обсаженными терновником ямами, какие обыкновенно роют на краю пашни, Шарль мгновенно просыпался, сейчас же вспоминал о сломанной ноге и начинал перебирать в памяти все известные ему случаи переломов. Дождь перестал, брезжил рассвет. На голых ветвях яблони неподвижно сидели птицы, и перышки их ерошил холодный предутренний ветер. Всюду, куда ни посмотришь, расстилались ровные поля, и на этом огромном сером пространстве, сливавшемся вдали с пасмурным небом, редкими темно-лиловыми пятнами выделялись лишь купы деревьев, что росли вокруг фермы. Шарль по временам открывал глаза. Потом сознание его уставало, на него снова нападала дремота. Он быстро погружался в какое-то странное забытье, в котором недавние впечатления мешались с воспоминаниями, и сам он двоился. Был в одно и то же время и студентом, и женатым человеком, лежал в постели, как только что перед этим, и проходил по хирургическому отделению, как когда-то давно. Он не отличал горячего запаха припарок от сильного запаха росы. Ему слышались одновременно скрип железных колечек полога, скользящих по прутьям над кроватями больных, и дыхание спящей жены. Проезжая через Вассанвиль, Шарль увидел, что на траве у канавы сидит мальчик. «Вы доктор?» — спросил он. Получив подтверждение, мальчик взял в руки свои деревянные башмаки и пустился бежать впереди Шарля. Завязав дорогу беседу со своим провожатым, лекарь узнал, что господин Руо — один из самых богатых местных фермеров. Он сломал себе ногу вчера вечером, возвращаясь от соседа, к которому был приглашен на крещение. Его жена умерла 2 года тому назад. С ним теперь только его единственная дочь, барышня. Она-то и помогает ему вести хозяйство. Колеи стали глубже. Вот Эберто. Мальчуган, шмыгнув в лазейку, проделанную в изгороди, на минуту исчез. Но очень скоро, отперев ворота, показался снова на самом краю двора. Лошадь скользила по мокрой траве. Шарль нагибался, чтобы его не хлестнуло веткой. Сторожевые псы лаяли возле своих будок, изо всех сил натягивая цепи. Когда Шарль въехал во двор, лошадь в испуге шарахнулась. Ферма дышала довольством. В растворенные ворота конюшен были видны крупные рабочие лошади. Они мирно похрустывали сеном, пощипывая его из новеньких кормушек. Вдоль надворных построек тянулась огромная навозная куча. От нее валил пар, по ней среди индюшек и кур ходили и что-то клевали 5 или 6 павлинов. Краса и гордость кошских птичников. Овчарня была длинная. Рига высокая, с гладкими, как ладонь, стенами. Под навесом стояли 2 большие телеги и 4 плуга. Висели кнуты, хомуты, полный набор сбруи. Синие шерстяные потники были все в трухе, летевшей с сеновала. Симметрично обсаженный деревьями двор шел покато. На берегу пруда весело гоготали гуси. На пороге дома появилась вышедшая навстречу господину Бавари молодая женщина в синем шерстяном платье с 3 оборками и повела его в кухню, где жарко пылал огонь. Вокруг огня стояли чугунки, одни побольше, другие поменьше. В них варился завтрак для работников. В камине сушилась мокрая одежда. Совок, каменные щипцы и горло поддувального меха — все это было громадных размеров, и все это сверкало, как полированная сталь. Вдоль стен тянулась целая батарея кухонной посуды, в которой отражались языки яркого пламени, разгоревшегося в очаге, и первые лучи солнца, заглядывавшие в окно. Шарль поднялся к больному на 2-й этаж. Тот лежал в постели и потел под одеялами. Ночной колпак он с себя сбросил. Это был маленький, толстенький человек лет 50, бледный, голубоглазый, лысый, с серьгами в ушах. На стуле возле его кровати стоял большой графин с водкой, из которого он время от времени пропускал для бодрости. При виде врача он тотчас же присмирел, перестал чертыхаться, А чертыхался он перед этим 12 часов подряд. И начал слабо стонать. Перелом оказался легкий, без каких бы то ни было осложнений. Шарль даже и не мечтал о такой удаче. Вспомнив, как держали себя в подобных случаях его учителя, он стал подбадривать больного разными шуточками, теми ласками хирурга, которые действуют как масло на рану. Из каретника принесли дранок на лубки. Шарль выбрал одну дранку, расщепил и поскоблил ее осколком стекла. Служанка тем временем рвала простыню на бинты, а мадемуазель Эмма старательно шила подушечки. Она долго не могла найти игольник, и отец на нее рассердился. Она ничего ему не сказала. Она только поминутно колола себе в спешке то один, то другой палец, подносила их ко рту и высасывала кровь. Белизна ее ногтей поразила Шарля. Эти блестящие, суживавшиеся к концу ноготки были отполированы лучше дьепской слоновой кости и подстрижены в виде миндалин. Рука у нее была, однако, некрасивая, пожалуй, недостаточно белая, суховатая в суставах, да к тому же еще чересчур длинная, лишенная волнистой линии изгибов. По-настоящему красивые у нее были глаза, карие. Они казались черными из-за ресниц и смотрели на вас в упор с какой-то прямодушной смелостью. После перевязки господин Руо предложил доктору закусить на дорожку. Шарль спустился в залу. Здесь, к изножию большой кровати под ситцевым балдахином с изображенными на нем турками, был придвинут столик с двумя приборами и двумя серебряными лафитничками. Из дубового шкафа, высевшегося как раз напротив окна, пахло рисом и только что выстиранными простынями. По углам стояли рядком на полу мешки с пшеницей. Они, видимо, не поместились в соседней кладовой, куда вели 3 каменные ступеньки. На стене, с которой от сырости местами сошла зеленая краска, висело в золотой рамке на гвоздике украшение всей комнаты, рисованная углем голова Минервы. А под ней готическими буквами было написано «Дорогому папочке». Сперва поговорили о больном, затем о погоде, о том, что стоят холода, о том, что по ночам в поле рыщут волки. Мадемуазель Ро несладко жилось в деревне, особенно теперь, когда почти все хозяйственные заботы легли на нее. В зале было прохладно, девушку пробирала дрожь, и от этого чуть приоткрывались ее пухлые губы, которые она, как только умолкала, сейчас же начинала покусывать. Ее шея выступала из белого отложного воротничка. Тонкая линия прямого пробора, едва заметно поднимавшаяся вверх, соответственно строению черепа, разделяла ее волосы на 2 темных бандо. Оставлявших на виду лишь самые кончики ушей, причем каждая из этих бандо казалась чем-то цельным. До того ее волосы были здесь гладко зачесаны, а на виски они набегали волнами, сзади же сливались в пышный шиньон. Такой прически сельскому врачу никогда еще не приходилось видеть. Щеки у девушки были розовые. Между 2 пуговицами ее корсажа был засунут, как у мужчины, черепаховый лорнет. Когда Шарль, зайдя перед отъездом проститься к ее отцу, вернулся в залу, девушка стояла у окна и смотрела в сад на поваленные ветром подпорки для бобов. — Вы что-нибудь забыли? — обернувшись, спросила она. — Да, извините, забыл хлыстик, — ответил Шарль. Он стал искать на кровати, за дверями, под стульями. Хлыст завалился за мешки с пшеницей и лежал у самой стены. Увидела его мадемуазель Эмма. Она наклонилась над мешками. Шарль, по долгу вежливости, решив опередить ее, потянулся одновременно с ней и нечаянно прикоснулся грудью к спине девушки, которая стояла, нагнувшись впереди него. Она выпрямилась и, вся вспыхнув, глядя на него в полоборота, протянула ему плеть.